У себя дома в будущем шелкографию я освоил с целью изготовления, перенося свои картины на ткань, сначала художественных китайско-японских полотен, которые с удовольствием раздаривал, а потом печатных плат. Это была технология, пришедшая из древнейших веков и пригодившаяся сначала в изготовлении плат, а потом воплотившаяся в современнейшем производстве микрочипов методом фотолитографии. Честно говоря, мысль обучить студентов шелкографии пришла ко мне чуть позже фотолитографической и была корыстна. Когда я увидел школьные лаборатории, то подумал, а почему бы не выпускать мои картины? На них и подзаработать можно будет немного, и у меня будет присутствовать во всей этой коммерческой чехарде творческая составляющая. С собой я привез фотопленку со схемами той аппаратуры, что я уже делал в Союзе. Ее, словно переснятые советские секреты, через границу перевезли цыгане, а вот компьютерные материнские платы придется рисовать на больших листах ватмана самостоятельно. Вот была моя главная задача. Причем первые микрокомпьютеры собирались из выставленных на продажу производителями конструктора элементарно, а вот Apple I, выпущенный в 1976 году, отличался тем, что включал в себя схему видеодисплейного терминала 62. Компьютерный терминал – это электронное или электромеханическое аппаратное устройство, которое может использоваться для ввода данных в данные с компьютера или вычислительной системы, и клавиатурный интерфейс на одной плате, что позволяло подключать его к недорогому композитному видеомонитору вместо дорогого компьютерного терминала по сравнению с большинством существующих компьютеров того времени. Это был один из первых компьютеров с таким видеовыходом. На материнской плате первого Apple было много микросхем 74S257 и микропроцессоры MOS6502, которые выйдут в 75-м. Мы сделаем первый Apple на 8080-8080-х. Они помедленнее, но технологию застолбить хочется, и не только в Англии. Штатникам глубоко наплевать даже на британские патенты, а поэтому, патентовать буду не только в Англии, но и в Америке. Да, а пока, надо готовиться. Потирая мысли на ладони, я узнал у Сэма местонахождение ближайшего супермаркета и сходил за едой, немного наполнив совершенно пустой холодильник. Вечер встречи с моими новыми родичами прошел скромно. Бабушка Лиз встретила меня радушно, но у меня до конца уже и оставалось ощущение театральности действа. А может, я это себе выдумал, играя в шпионов. Ладно, мои дяди и тети, которые меня точно не видели совсем, а брата, уехавшего в Индию, лет эдак 20 там погиб в автокатастрофе вместе с женой и двумя сыновьями. Но моя бабушка, мать его, то есть моего отца, и меня видеть то была должна. Хотя бы на фотографиях, мать их, в семейном альбоме. Да, я смотрел на этот театр и мысленно матерился, так как не понимал свою роль. Только видя перед собой удовлетворенную физиономию дедушки, я понимал, что все под его контролем и не особо нервничал. Однако, в конце концов, по вопросам дядюшек и тетушек до меня дошло, что они все, включая бабулю, считают не только живым меня, но и моих родителей с братом. Наконец, я не выдержал и спросил об этом у Джона Сомерсета. Оказалось, этот безмерно циничный человек скрыл гибель своего сына и его семьи не только от других своих детей, но и от своей жены, и даже изъял из альбома их фото. Мозг старого разведчика сработал по заложенным стандартам и требованиям. Основная задача разведки – поиск каналов проникновения и формирование легенды прикрытия не только для себя, но и для коллег, нелегалов. Вот он и подготовил сразу 4 легенды. Причем Сомерсет не зарегистрировал свидетельство о смерти и имел на руках все документы погибших, в том числе и мое свидетельство об окончании английской средней школы в деле. Я настолько был далек от разведки, что меня, после того, когда мне стала понятна глубина цинизма этого человека, едва не стошнило. Перед взором вдруг встала могила с надгробной плитой, на которой написано мое имя. Джон Сомерсет, а рядом другие плиты и не три, а десятки, сотни. Жуть какая. Для матери регулярно приходят письма, ответил Сомерсет, увидев мой немой вопрос. И вот, тебя тоже. Я тебе дам их почитать. К слову сказать, гибель моего прототипа произошла всего 2 года назад, и вполне возможно в скорости я могу обрести реальных родителей. Очень не хотелось бы, честно говоря, чтобы они наложили лапы на мои авторские патенты. Честно говоря, я только теперь понял, что это не я обвел вокруг пальца ГБшников, а они меня. Ну, может, пока не обвели, но готовится. По крайней мере о том, что они у меня есть де-юре, меня никто не предупреждал. Да, ладно. Все равно Linux я собирался отдать родине, подумал я, мысленно махнув рукой. Кстати, я понял, что родственники собрались не ради меня, а ради Джона Сомерсета-старшего. Он, оказывается, долгое время практиковал во Франции, и только недавно, в ожидании меня, перебрался на Ривьеру. На ужине я познакомился с дядюшкой Биллом, который ужасно обрадовался, что ему не надо будет целыми днями находиться в школе, так как я объявил, что посвящу первое время нахождения в Лондоне подготовке к аттестации. В сентябре меня должны будут проверить на соответствие моих отметок в аттестате английским критериям оценки знаний. А как же соответствие моих личных знаний по физике и математике требованиям колледжа? После этого мне должны будут выдать аттестат школы Сомерсета, с которым поступить в Королевский колледж Лондона будет намного проще. Уже на следующий день я оседлал директорское кресло, обзвонил радиомагазины и скупил все, имеющиеся в наличии новейшие 8080-е процессоры по 280 фунтов, 8008-е процессоры по 28 фунтов и дешевые, всего по 5 фунтов, выпускаемые с 71 года микросхемы 74LS, имеющие более низкое энергопотребление, чем аналоги. Помимо процессоров и микросхем, закупил другие радиодетали для другой аппаратуры, нужной для заполнения нашего будущего магазина. И последующий день, и все остальные дни 8 я продолжал заниматься закупом комплектующих и размещением заказов по мастерским и фабрикам, корпусов усилителей и гитарных модуляторов, матриц для диффузоров и их держателей, алюминиевых радиаторов, отличной от существующих формы, ручек громкости и тембров и прочее. Заказал и печатные платы, чтобы не заниматься ими самому. В отличие от СССР, в Лондоне с этим было абсолютно легко. Заказы вырывали из рук. Исполнители сами приезжали в школу с контрактами и сами привозили готовые изделия. Только плати. А я платил налом, или как тут говорили, кэшем. Динамики можно было бы купить готовые, что я и сделал, кстати, но мне хотелось заинтересовать школьников тем, что они своими руками из ничего соберут акустические колонки. Конкурентное отличие моих акустических систем было внутри колонок, а именно в небольших предусилителях и в особой настройке фильтров. В течение этой недели Джон Сомерсет приезжал в школу ежедневно. Он меня не расспрашивал, но я сам докладывал ему о том, что мной сделано, зачитывая строки ежедневника, купленного мной в первый же день. Видно было, что Сомерсету нравилась моя пунктуальность и организованность. «Мы оформим твои деньги, как кредит, выданный школе. Потом вернем его тебе с процентами. И еще, подготовь, у тебя это ловко получается, контракты и лицензии на право пользования твоей интеллектуальной собственностью сроком на год. Этого пока достаточно. Эти документы надо зарегистрировать в патентном бюро. Это не обязательно, но так будет считаться, что ты, вроде как, запатентовал изобретение. И сразу готовь заявки на патенты. Да-да, сейчас, разгребусь только с заказами. Хочу подготовить все для того дня, когда вернутся ученики. И, хотел бы просить, Джон, сделайте общий сбор всех учащихся, даже тех, кто с отклонениями. Мне кажется, мы всем им найдем работу». Джон Сомерсет с явным интересом посмотрел на меня и задумчиво покачал головой. «Думаю, что у вас, то есть в Англии, существует порядок выделения льгот и субсидий предприятиям, дающим инвалидам работу. Есть такое, да, и мы пытались, но не смогли найти такую работу для них. Если у тебя есть, то это будет очень здорово. Сборка радиоприборов, это самое оно, для них», усмехнулся я. «Ты, я смотрю, уже и спортзал стал переделывать. Да там и переделывать ничего не надо, кроме стенки разделительной. Окно высокое, в нем просто убрали низ, вставили двери, подвели железные ступеньки. Обещали вывеску со светящейся гитарой установить уже сегодня. Пусть весит, привлекает посетителей. Думаю, через неделю откроемся». «Это мы говорили с Джоном на восьмой день моего пребывания в Лондоне. Ты», усмехнулся он, «просто сумасшедший. Ни от кого я не ожидал такой скорости становления бизнеса. И твои плакаты изумляют. Ты где сфотографировал эту аппаратуру? Это то, что осталось у меня дома, Джон. Эти усилители, гитара, модуляторы, колонки я делал сам вот этими руками». Я протянул Сомерсету свои руки ладонями вверх. «Плакаты, о которых сказал дед, мне распечатали с цветной слайдовой фотопленки. На этих плакатах, в основном, был я со своей гитарой на фоне ударной установки и моего оборудования. Плюс каждый мой агрегат отдельно крупным планом на каком-нибудь фоне. Так ты еще и играешь на гитаре? Еще больше удивился Сомерсет. Играю. И, кстати, найди какого-нибудь продюсера. Хочу показать ему свои записи. Свои записи? Записи чего? Какие на них песни? Надеюсь, английские. Каких групп? Это песни мои и только мои. Чуть-чуть улыбнулся я. Вот приведешь его, я вам включу в нашем магазине. Магнитофон, усилители, колонки, что продаются в Лондоне, я купил. Может быть, успею собрать свои. Тогда вы почувствуете, как говорится, разницу. Хорошо, Джон. У Маэма было много знакомых в музыкальной среде и некоторых я хорошо знаю. Они даже после его смерти, а прошло уже почти 10 лет, приезжают отдыхать на нашу виллу в Ривьере. Например, Филипп Спектр. Тебя же, думаю, продюсеры рок-музыки интересуют? Конечно. Спектр, это который последний альбом Хэби Атлес Лет Ит Без продюсировал. Хороший диск. Я помнил, что именно Фил Спектр сотрудничал в 70-х с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисом. Ха-ха. Интересно с ними пересечься в студии или на сцене, подумал я. Глава 31. Однако первым я собрал не усилитель с примочками, а ритм-бокс, на который потратил целых 5 дней, так как напичкал его всем, чем можно, вплоть до звуков битья посуды. У меня была целая 700-метровая бобина этого бесценного мусора. А через неделю позвонил Джон Сомерсет и сообщил, чтобы я ждал его и Фила Спектора завтра. К этому времени я купил себе Fender Stratocaster и понемногу музицировал в магазине, привлекая случайных прохожих. Большие окна бывшего спортзала, а теперь магазина, были заклеены прозрачной пленкой с изображением музыкальных инструментов и меня любимого с гитарой собственного изготовления. До окон любопытные горожане дотянуться не могли, а поэтому счастливчики, в основном это была молодежь 13-16 лет, оккупировали площадку перед входной дверью. Я их не отгонял, а даже иногда приветливо махал им рукой, вызывая бурю восторга. Вот такую картину и застали, приехавшие на завтра Джон с Филом. Причем, зрители даже не хотели расходиться и пропустить их, недовольно сетуя, что они, дескать, первые заняли эти места. Ха-ха, я их подчивал музыкой уже давно, сначала просто своими записями, а потом и гитарными композициями Мальмстина. Мне надо было тренировать пальцы, гибкость которых страдала от работы с паяльником и мелкими деталями. «Что это у тебя за цирк?» – спросил у меня Сомерсет, улыбаясь, проходя в помещение, стены которого были оклеены темно-фиолетовой обивкой поверх звукоизоляционного материала. В центре, противоположной от двери стены, я сделал небольшой подиум, на котором уже стояла ударная установка, простенький орган, магнитофон с усилителем и колонками, ну и гитарная колонка комбик к Фендеру. Да вот, музицирую в перерывах между подготовкой к аттестации, а они слушают, махнул я на приникших к стеклу дверей подростков. Слушают, мотнул головой Фил Спектр. Интересно, и что они слушают? Мы слышали какую-то гитару. Это ты играл? Это Фил Спектр, Джон. А это, он показал на меня, Джон Сомерсет. Младший. Фил подал мне руку и пожал. Фил был совсем не стар, как я ожидал. Вспомнилось, глядя на его улыбающееся лицо, что он был не намного старше Пола Маккартни. Шел 74-й год, а значит, ему было не более 35 лет. Он был длинноволос, белозуб, носил темные очки, темно-синюю, почти черную рубашку и синие джинсы. Я играл. Показать? Покажи. Я прошел к гитаре, включил ее, сел на стул и без особой экспрессии, а даже с несколько задумчивым видом, сконцентрировавшись на работе пальцев, исполнил «Arpeggios from Hell 63», Yngwie Malmsteen, «Arpeggios from Hell», https://rutubia.ruvidia.689.dc5.f1729.d752.a.22.e32.d10.000.v3.тысяч792.d.rplwd. Когда я закончил и поднял голову, на меня, приоткрыв рты и расширив от удивления глаза, смотрели оба гостя. Через несколько секунд они оба отмерли, и Фил спросил Сомерсета: «Это что сейчас было, Джон? Ты слышал то же самое, что и я?» «Я что-то слышал, но не понял, что. Это что было, Джон? Это мое арпеджио. Так я пальцы разминаю». «Хрена себе», — выругался хитро Фил, но я перевел ругательство для себя именно так. «Разминается он. Тебя кто на гитаре учил играть, малыш? Сам. Мне Ричи Блэкмор нравится». «Ричи?» — удивился Фил. «Что его играешь?» «Да, все, практически. Могу смог он Зевата сыграть. Я ударил по струнам рифами Ричи Блэкмора. Фил поморщился. Не очень люблю Ричи. Может, что поспокойнее есть? Свое могу сыграть. Давай. Я встал, включил на магнитофоне фонограмму и, подтянув поближе микрофон, дал на гора отель Калифорния 64, отель Калифорния, Яглис, https://rutuberu.video.386.318.d7.fav.03.1044.f3.d4.b3.f0.f4.504.d.rpl.wd. Это пидец, также хитро выругался Фил, но я перевел его по-своему. Это, продолжил Фил, уже сейчас можно писать на сингл, и сингл пойдет на расхват. Я отвечаю. Продюсер поднял вверх указательный палец, как артист Мкрчан в фильме «Мимино». Они переглянулись с Сомерсетом. Потом оба одновременно развернулись ко мне. Я предполагал, какую реакцию у профессионалов могут вызвать мои песни, поэтому был внешне спокоен, но внутри меня все пело от восторга. Что-то еще есть подобное или чуть похуже, чтобы на большой диск собрать? Да, вроде есть, сказал я неуверенно. Показать? Показывай, только мы, наверное, сядем. Они взяли два стула и уселись прямо передо мной. Я улыбнулся, увидев за стеклянной дверью прижатый к ней компактный магнитофон. «Пишут уже», — сообщил я и показал кивком головы на дверь. «Херня», — махнул Фил рукой. «Мы прямо завтра начнем писать, а через неделю уже выйдет пластинка. Давай, показывай, все что есть». «Ха-ха», — подумал я и сыграл Криса Нормана «Stumbling In 65», «Chris Norman Suzy Quatro», Stumbling In, https://rutuberu.video.d4e7074d2триллиона 962 миллиарда 262 миллиона 928 тысяч 929 ep8852 rpl.wd. Охренеть, развел руками Фил. Так нельзя. Два хита на один диск, это расточительно. У меня еще есть, хихикнул я и сыграл в Хатсаны до 66. Хатсаны до, Яст Берлин 26.05.1976, HTTPS YouTube G09UH4P1RFI, и сразу следом Лайбацк Инхи Армс оф Симеоне 67, Лайбацк Инхи Армс оф Симеоне, HTTPS YouTube 9BU6JQ5PLVC и ИЛЛ Миит Йоуат Мидникхт 68, ИЛЛ Миит Йоуат Мидникхт, Яст Берлин 26.05.1976, HTTPS YouTube 7D4 в Туктме. Когда я перестал играть и верещать в микрофон, пару минут гости молчали. Фил Спектр долго морщился, потом сказал: «Это будет, конечно, бомба, но нет ли у тебя что-нибудь попроще?» «А зачем?» – искренне удивился я. Фил снова поморщился. «Понимаешь, потом будет сложно соответствовать уровню. Понятно, что продажи этого диска сделают его золотым, но следующий... может не получится. Вы не переживайте, Фил. У меня столько песен, что их хватит минимум на десяток пластинок. Но все их я вам сейчас не покажу. Да и другие песни играть, думаю, сейчас здесь все-таки не стоит. Я дам вам свою пленку. Послушайте. Она записана на хорошей аппаратуре и неплохо аранжирована. По-моему, ее сразу можно писать на диск. Играл на всех инструментах и пел только я. И хотел еще предупредить, Фил, аранжировать темы не надо, от вас только запись, выпуск диска и продвижение. Мне не нравился альбом Beatles Let It Be, как, впрочем, и Полу Маккартни. Улыбнувшись изумленному Филу, я передал ему коробку с бобиной. Фил, покачивая головой, взял ее двумя руками, как нечто ценнейшее. Вы меня поразили еще раз, Джон. Я прослушаю записи, если она так хороша, как вы говорите, она сразу пойдет в печать. Я улыбнулся. Только никому не показывайте ее, Фил. Хорошо, чтоб я сдох. Выдохнул продюсер так искренне, что я понял, обязательно покажет. Джон, Джон, кричал в трубку Фил в этот же день. Срочно приезжай в Лондон. Тут такой парень появился. Что за парень, Фил? Какого черта ты разбудил меня? Тебя все равно депортируют. Джон, приезжай в Англию. Не дамся я им. Никсону уже кранты. Мы совершим в Штатах революцию, и мне никак нельзя уезжать. Тогда послушай всего одну его песню. К черту, Фил, я сплю, и Ика ворчит. Это она играет? А ну-ка, сделай погромче. Черт, и вправду неплохо. Он назвал ее «Отель Калифорния». Кто? Тот парень, хорошая мелодия. Пусть сам приезжает в Штаты. Я отсюда не уеду, пока мне не выдадут грин-карту. Все, пока, Фил, ты меня приятно удивил. Даже Ика навострила свои маленькие ушки на песню. Потом Фил позвонил своему другу Тони Айоми, лидеру рок-группы Black Sabbath, исполняющий хэви-метал. «Тони, ты в Лондоне?» «Нет, я в Бирмингеме». «Что еще надумал, Фил? Мы не твой стиль, ты же сам говорил, и не отрицаю, дружище. Ваша музыка слишком громкая для меня, но я нашел одного парня, который играет такой же тяжелый рок, как и ты. Хочешь послушать, что за парень?» Зевнул Тони. «Откуда он?» «Из Лондона. Внук Джона Сомерсета, помнишь такого? Мы как-то с тобой гостили на его вилле в Ривьере. Это там, где шикарный белый рояль». «Ага, помню, конечно. Он хирург, помнится?» «Да-да. Вот его внук так наяривает на гитаре, что, думаю, лучше тебя, Тони». Фил хохотнул. «Я сегодня слушал его арпеджио, чуть не захлебнулся слюной. У него одна песня есть в вашем стиле. Хе-хе. Но вокал покруче, чем у вашего Ози будет». «Да, покруче, это точно. Послушаешь, ты меня уже заинтриговал, Фил. Включай, наконец, запись». Фил нажал кнопку паузы магнитофона, и в телефонной трубке пошел гитарный проигрыш с мощным тяжелым ритмом ударных инструментов. «Sing me a song, you're a singer. The me a wrong, you're a bringer of evil 69, Black Sabbath, heaven and hell, https rutuberu video 2 fc 6 b 132 f 3 miliarda 952 miliona 726 tisich 130 0 c 9 e 2 a 606 a 31 r p l w d». Песня длилась около 6 минут, и все это время Фил из телефонной трубки слышал тяжелое дыхание Тони. Он даже специально зажал свое правое ухо, чтобы хуже слышать музыку, а лучше Тони Айоми. Музыка прервалась, и в трубке повисла тишина. «А кто ему аккомпанирует, этому парню? Соло-гитара у него и правда очень хорошая, но и барабаны звучат как надо. Что это за группа?» «Ха!» — отозвался Фил Спектр. «Он говорит, что на всех инструментах играет он один». «Да, ну, Фил, мы же с тобой профессионалы. Никто так хорошо», — он голосом выделил слова, «не может играть на всех инструментах». «Согласен, согласен, Тони, но я видел этого парня, и у меня такое ощущение, что он может так играть на барабанах. Когда ты увидишь его пальцы, бегающие по грифу, словно солнечный зайчик, ты поверишь в чудо». «Да, ты меня заинтриговал. А он не продаст эту песню, я поговорю с ним. У меня такое ощущение, что у него она не одна. По крайней мере, он мне дал песен на полный диск и даже чуть больше, а это, она совсем другая. Словно он специально показал, что может играть по-другому. Если я приеду в Лондон, мы сможем встретиться с этим парнем, Фил, как, кстати, его зовут. Ха-ха, ты будешь смеяться. Его зовут тоже Джон Сомерсет. Действительно, забавно. У этих аристократов черти что с именами. На следующий день мне позвонил Джон Сомерсет и сказал, что ему звонил Фил Спектр и сообщил, что он уже договорился со студией грамзаписи ими. «Они готовы поговорить о правах на твои песни», — сказал Сомерсет. «В смысле, почему о правах на песни? Пусть делают пластинки, а песни останутся при мне». «Э-э-э, так в Англии не принято. Ты должен передать права на печать пластинок со своими песнями и будешь получать с них авторские проценты». «Так и Битлз сделали». «Да их просто развели», — усмехнулся я. «И если такое предлагают мне, то я считаю, что и меня хотят развести. Пусть ваш юрист позанимается этим вопросом. На печать и продажу – это одно, а права на сами песни останутся при мне». На завтра мы поехали в штаб-квартиру ими, располагавшуюся тут же в Вестминстере, всего в 10 кварталах от школы. На удивление, мы довольно быстро сговорились с менеджерами и составили контракт на изготовление матрицы и печати пробного тиража, за который мне даже не надо было платить. Все расходы брала на себя ими. От продажи дисков я получал 40% от суммы, оставшейся после гашения затратной части. Со своей доли я платил продюсеру. Права на песни оставались при мне. Да, что-то меня напрягало в контракте, но я не понимал, что и контракт подписал. По британскому законодательству любая личность, достигшая 16 лет, могла работать и получать доход, заводить личный счет в банке и даже управлять некоторыми транспортными средствами, например, машиной. Но мне по паспорту было уже почти 18, и я буквально через пару месяцев смогу полностью дееспособным, то есть заключать юридически обязательные контракты, типа брать в банке кредит. Контракт, который был составлен в ИМИ, как я понял потом, рассматривая и перечитывая его дома в школе, не был обязательным. Меня им ни к чему не обязывали, не желая связываться с моими родителями. Наверное, Фил поговорил об этом с Сомерсетом. Однако из-за моего неполного совершеннолетия права на песни не могли быть зарегистрированы. Хотя, если обратиться к нотариусу и зарегистрировать песни у него, по крайней мере, в контракте обозначено, что автором песен является Джон Сомерсет, сын Анны и Питера Сомерсетов и так далее. Почитав немного контракт, я мысленно махнул на него рукой и, отложив в сторону, представил, как уже завтра исполненные мной песни, неважно что их написал не я, будут сначала записаны на воске, а потом отлиты на медной матрице. Я, несмотря на то, что не был автором песен, гордился собой. Сыграть и спеть хорошо, тоже ведь не каждому дано. На имя обещали позвать меня и Фила обмыть матрицу и первый пробный диск. С 16 лет в Англии можно употреблять легкое пиво, медовуху и легкие вина. Так что дня через три будем бухать по поводу. Ха-ха. Глава 32. В середине августа вышел в продажу диск группы «Радуга». Он назывался просто «Радуга Джонни Сомерса». На конверте была нарисована радуга, а под ней нарисованный замок. Начинался диск песни «Кхе Темпли оф Кхе Кинг 70», «Темпли оф Кхе Кинг», «Хттпс Мусиц Йоутубицом Вач ВБ 7 НКЗЦРЛА». Далее шли «Селф Портрейт 71», «Селф Портрейт», «Хттпс Мусиц Йоутубицом Вач ВЛЛ 0КТ 5П 3ГА», Sixteenth Century Greensley Вес 72, Sixteenth Century Greensley Вес, HTTPS Мусиц Йоутубицом Вач WWWTKTMQA 7Y, Цачтхераинбов 73, Цачтхераинбов, HTTPS Мусиц Йоутубицом Вач ВВ 5 Кукац Яке, Манон Тхе Силвер Маунтейн 74, Манон Тхе Силвер Маунтейн, HTTPS Мусиц Йоутубицом Вач ВРНВ 1 ВИНК, Старгазер 75, Старгазер, HTTPS Мусиц Йоутубицом Вач ВМ Лицпвник, Снакичермер 76, Снакичермер, HTTPS Мусиц Йоутубицом Вач ВЦСФ Чуик 64, If You Don't Like Rock and Roll 77, If You Don't Like Rock and Roll, HTTPS Мусиц Йоутубицом Вач В5 КСХ КСИ 3 Е 3 С, Блацк Шейпов Тхе Фамилы 78, Блацк Шейпов Тхе Фамилы, HTTPS Мусиц Йоутубицом Вач В4 РГ6 Бун 4 ЗК. В общем, Фил и менеджеры Ми Рекордс раскрутили меня на хард-рок. Им обоим понравилась песня из неспетого репертуара группы Black Sabbath и упросили показать еще. Пленок у меня был ВОЗ и маленькая тележка. Я подумал, и привез еще одну бобину с наигранным и перепитым мной первым диском Rainbow. Запись менеджеру ими понравилась, и они сразу взяли ее в работу. Конечно же, моя запись сильно отличалась от еще не вышедшего оригинала. Звук был плотнее и гитара играла чище и, я бы сказал, виртуознее. Ну и голос, он был немножко другой, хоть я и подражал Диа. Голос был выше и еще с более выраженной хрипотцой. Голос Женьки, разработанный мной сложными и упорными тренировками, больше походил на голос Криса Нормана. В день выхода пластинки Фил организовал небольшую пресс-конференцию в нашем магазине с демонстрацией каталогов продукции кое-чего из собранного мной. Микшерский пульт, драм-машина, коробка для гитариста с кучей примочек и педалей. Кроме того, что я вживую сыграл и спел «Темпл», еще и анонсировал выход первого компьютера с монитором и клавиатурой. Мы выпили с корреспондентами каких-то газет и журналов шампанского и пошли с Филом и Джоном отмечать выход моего первого диска в соседний ресторан. «Это ты здорово придумал, Джонни, поиграть вживую, когда магазин был еще закрыт. Сейчас каникулы и детворы слоняются на улицах Лондона немерено. Вот они к тебе и стеклись. И ты правильно сделал, что заранее вывесил плакат про новый диск. Уже сегодня, я посчитал примерно, стояло на улице в очереди за дисками примерно 500 человек, и каждый возьмет не по одному, я точно знаю. Жаль, мы по радио не успели закрутить рекламу. Да, ладно, Фил, и так продастся, улыбнулся я. Жаль, нельзя по два диска сразу издавать. Не торопись жить, Джонни, ты лучше подумай над тем, что я тебе сказал насчет продажи твоих песен. В Black Sabbath, Тания ими, нет, продавать ничего я не буду. Пусть выпускают под моим именем, да и не споет ее Ози Осборн. Кстати, ты говорил, что Тони хочет со мной встретиться. Он хотел, но застрял в Бирмингеме. Да и не хочешь ты продавать песни, о чем вам говорить? Два музыканта найдут о чем поговорить, усмехнулся я. Например, о моих песнях. Я могу наиграть их ему целый вагон. Не хочет играть мои, пусть пишет свои. Тексты у них, говно, и Ози Осборн тоже не фунт изюма. Вечно тянет одеяло на себя. Бог с ним, возьму его в соавторы музыки, если он что-нибудь свое к ней добавит. А еще лучше, пусть берут меня в группу. «В смысле, меня в группу, а твоя радуга?» – испуганно спросил Фил. «Радуга, сама по себе, а я в Black Sabbath, сам по себе. У меня записи для радуги еще на пару дисков, это точно. По-моему, это звучит очень интересно», – задумчиво проговорил Фил, «но не думаю, что они готовы менять вокалиста. У них, вообще-то, все идет очень неплохо. Группа сейчас вернулась из мирового турне. 9 платин в Штатах за 4 года – это очень хорошо. Я, зная, что больше новых треков, получивших платиновый статус у группы не будет до 80-го года, пожал плечами. Думаю, что на этом у них все. Дай бог с ними. Не звонит они. Не надо. Давай еще один диск выпустим с другим названием группы. У меня же может быть две группы. Ха-ха. Фил рассмеялся, подавился куском мяса и зашелся в кашле. Давай я все-таки поговорю с Тони. Пусть он приедет и послушает твою музыку. Ну, пусть, согласился я, пожимая плечами. Ты нашел Сьюзи Кватро? Нашел. Она была в Австралии с гастролями. Я дал ей послушать то, что ты наиграл и напел. Она заинтересовалась и готова встретиться с тобой. На следующей неделе они приезжают в Лондон. Будут писать новый диск на Rock Records. Хорошо. Слушай, я все спросить тебя хотел. Ты говорил, что сам записывал те пленки, что мне показывал. И говорил, что записывал на аппаратуре, которую сам собрал. Пульт, там, четырехдорожечный магнитофон. Это понятно. Но сводил тебе кто? Сам и сводил. Я потом тебе покажу. Пульт ты видел, уже собран. Мне бы магнитофон 16, или хотя бы 8-полосный. А лучше 2 синхронизированных. Мы бы сами себе писали. Это очень дорого стоит. 20-30 тысяч. Да знаю, скривился я и вздохнул. Придется снова четырехдорожечные магнитофоны переделывать. Закажи себе пару квадрофонических тиков, посоветовал Фил. Они всего около 500 фунтов стоят. Не, я лучше что попроще и подешевле куплю и переделаю. Все равно перекраивать. Что тик, что Sony. Тик переделывать, изумился Фил. Ну, ты, Джонни, даешь. Неужто и вправду, тик хорошая фирма. Хорошая, согласился я. У меня усилители лучше. Вот соберу хотя бы один, услышишь. Фил недоверчиво покрутил головой, но тут меня поддержал Сомерсет, до этого скромно молчавший в сторонке. Джон у нас в школе настроился сделать фабрику по сборке радиотехнических приборов. Ты же слышал, что он сказал журналистам про компьютер. Так это не ради красного словца, удивился Фил. Тогда, какой тебе Black Sabbath? Ты же весь в бизнесе будешь, я усмехнулся. Вот, кто у нас в бизнесе будет? Показал я рукой на Джона Сомерсета, вернее, его дети. Я, только голова, двое-трое сборщиков, и весь бизнес. Ты мою драм-машину еще не слышал, мечтательно произнес я. Вот что с руками отрывать будут. Машина и, впрямь, получилась на загляденье. Слышал барабаны, когда я для Сьюзи Кватро песни играл. Это она звучала, моя драм-машина. Да, иди ты, не поверил Фил. А я думал, фонограмма, вживую играл, ты же видел. Хорошие там барабаны и ритм такой, роковые. Слушай, Джонни, а тебе менеджер не нужен? Ха-ха, это ты деда спрашивай. Я ему лицензию на первые компьютеры передам. Да, меня не интересуют твои, компьютеры. Меня интересуют твои экзерсисы в звукозаписи. Чувствую я в тебе потенциал, Джонни. Так писать музыку не каждому дано. Я ведь и сам играл и сам был звукоинженером. Про мою стену звука слышал? Слышал. Хорошая идея уплотнить звук, микшируя повторы разных дублей одной и той же партии, немного их меняя, но я пишу звук по-другому. И ты, Фил, мне нужен не как продюсер, а, действительно, как музыкальный менеджер. Мне, в первую очередь, нужны твои связи и знакомства. Ты, точно не британец, Джонни, осклабился Фил Спектр. Ты прямолинеен, как янки, а я терпеть не могу бритов. Янки мне симпатичнее, у них все проще. Надо, едем, не надо, стоим. Так что, пишем контракт, пишем, Фил, озвучу свои хотелки. Ты, кстати, так же, как янки, придумываешь слова. С тобой забавно общаться. Я отмахнулся. Мне от тебя нужно, Фил, чтобы мой музыкальный багаж приносил деньги. Ты можешь прослушать все мои записи, но только в стенах нашего магазина или моей комнаты. Можешь поселиться на пару дней в свободную комнату и слушать. На пару дней, ужаснулся Фил. Сколько же у тебя записей? Много. Часов на 40. Мама мия, воскликнул Фил и неожиданно икнул. Он несколько минут сидел, выпучив глаза и, прикрыв рот ладонью, судорожно икал. Официант, увидев такое дело, принес стакан с водой и передал его Филу. «Так у тебя же еще и не записанные есть?» Поборов приступ утверждающе спросил Фил. «Есть, и вот что со всем этим делать я не знаю. Поможешь?» «Я», снова заикал Фил. «Ну и хорошо», одобрительно покивал головой я. «Готовь контракт, но не зверствуй в процентах. Продюсерские ставки мне известны, а ты даже не продюсер. И да, контракт годичный подпишем, а там видно будет». «Я, Янки, настоя, ащи, я, Анки», проикал Фил. «Думаю, что тебе хватит времени на все, и на продюсирование Харрисона с Ленноном, и на менеджмент меня. А ты откуда про них знаешь?» «Иптыть», чуть не сказал я. «Про Леннона, Харрисона и Ринга с Полом мне было известно все, и даже кто у них был продюсером. Ха-ха». Почему я и остановился сразу на Филе Спектере, как только о нем упомянул Джон Сомерсет, что надеялся пересечься с Джоном Ленноном. Легенда все-таки. Может, удастся его спасти? Пол Маккартни, кстати, так испугается, что и его убьют, что прикроил всякие гастроли, и его группа Винкс распалась. А так, глядишь, может, что и Пол, и Джо принесут в мир доброго вечного. Эхе-хе. Поле выхода первого диска Rainbow Fill, по моей просьбе, выпустил еще один под названием «Радужные баллады Джонни Сомерса», где, кроме вышезаявленных, «Отель Калифорния», «Тхатсан и До», «Лай Бацкин Хи Армс оф Самионе» и «Лэл Миит Йоу от Медникхт», были и другие песни группы Смоки. «Ливинг Некст Дарту Алица 79», «Смоки», «Ливинг Некст Дарту Алица», «Хттпс Йоу Тубе Зе 6 Куин РС 36 Иге», «Ох Царол 80», «Смоки», «Ох Царол», «Хттпс Йоу Тубе ТНХБ 45 Пейс», «Иф Йоу Тхинг Йоу Кноф Хоф То Лови Ме 81», «Смоки», «Иф Йоу Тхинг Йоу Кноф Хоф То Лови Ме», «Хттпс Йоу Тубе Рвсцн Бинс», «Донт Эплай Йоу Роцкен Ролл Томе 82», «Смоки», «Донт Эплай Йоу Роцкен Ролл Томе», «Хттпс Йоу Тубе Кубих Бе 18», «Вилт Вилт Ангелс 83», «Смоки», «Вилт Вилт Ангелс», «Хттпс Йоу Тубе РХРФМ РМ 0ПК». После праздников обычно наступают будни. Наступили они и для меня. Я пахал, как лошадь, собирая аппаратуру и чертя матрицу для первого настоящего микрокомпьютера. Несколько раз испортив чертеж, я разозлился и нарисовал схему проще. Хотя, казалось, чего уж проще-то. Ну, не то, чтобы проще, а мне подумалось. Вот я сейчас трахаюсь, а потом снова буду это самое... А потом снова, а не послать бы все условности по ветру и не сделать ли мне что-то по-настоящему прорывное? Пусть пошевелят мозгами. И я, быстро так, начертил схему чуть измененную Apple II, но сразу со встроенными платами расширений для работы с масштабными таблицами и увеличенным объемом оперативной памяти. Для этого пришлось чуть увеличить площадь платы, чтобы разнести компоненты и обезопасить их от перегрева, что стало причиной провала Apple III, и сделать толстостенный, ребристый для пущей надежности, алюминиевый корпус. На передней панели системного блока имелись два приемника гибких дисков. Монитор, как и клавиатура, должен был являться отдельным компонентом внешней периферии. Мне не нравился принцип моноблока. Я так увлекся своими делами, и делами школы, что сильно удивился, когда примерно через неделю после выхода диска с балладами, в самом конце сентября, когда я вел урок по кибернетике, в класс постучались и вошли Джон Сомерсет, Фил Спектор и Сьюзи Кватро. Ее я узнал сразу, хоть она и была не в одном из своих блестящих кожаных комбинезонах. Мы познакомились с Сьюзи, когда ей было уже почти 70. Она приезжала на ежегодный концерт дискотека 80-х, и я попросил одного из устроителей шоу нас познакомить. Нас познакомили. Ничего для нее знаменательного не произошло, а я ее не сказать, чтобы любил с юношества, но в сердце какая-то она засидела лет с 13. Да, и вот сейчас вдруг в класс зашла 24-летняя старушка Сьюзи. У меня едва не отнялись ноги, и я едва не сел на пол. «Мля-я-я», — подумал я. «Мы, Джонни, приехали немного пораньше», — сказал Сомерсет. «Может, ты свернешь занятие? У Сьюзан не очень много времени». «Ао, оф кос», — пробормотал я и поманил одного паренька. «Барри, продолжи читать вот с этого места». Потом я, для того чтобы немного успокоиться, а то мои пальцы дрожали, выбивая секстели, показал Сьюзи свою гитарную машинку, продемонстрировав ее эффекты, включил барабанную ковырялку и наиграл под их ритм немного Мальмстина. Совсем немного, чтобы не утомить. Музыканты чаще всего не любят слушать чужое творчество. А вот, что я хотел предложить тебе, Сьюзи. Творчество Сьюзи Кватро мне не очень нравилось, но я его знал, потому что она сама мне очень нравилась, вот. Поэтому я легко наиграл и напел ее песню «If You Can't Give Me Love», написанную для нее Майком Чепменом и Ники Чинном в 1978 году. «Хорошая песня», — сказала Сьюзи и улыбнулась. «Что за нее хочешь? Поцелуй», — сразу сказал я. Брови Сьюзи резко взметнулись вверх, глаза округлились. Потом она широко улыбнулась и указательным пальцем правой руки почесала правый висок. Мне показалось, что сначала она просто хотела покрутить пальцем возле головы, но передумала. Она критически осмотрела меня сверху до низу, характерно выпятила нижнюю губу и прищурилась. «И все?» – спросила она. «Немало за шлягер, сдача, на твое усмотрение», – дерзнул продолжить я в том же тоне и пожал плечами. «Думаю, ты и без моих песен справишься, а так, хотя бы твой поцелуй». Девушка посмотрела на меня совсем по-другому, с большим интересом. «Молодец», — похвалила она. «Не люблю молодых нахалов». «Я не нахал», — тут же отреагировал я. «Тебе сколько лет, мальчик?» — спросила она, мило улыбаясь. «Почти 18». «Ах», — печально вздохнула Сьюзи. «Когда-то и мне было почти 18». «Хорошо, договорились. Раз тебе нет 18, значит только поцелуй. Но очень хороший и долгий поцелуй. Так и быть, иди сюда». «Не-не-не», — замахал я руками, выставив перед собой ладони. «С красивыми девушками предпочитаю целоваться только приватно». «Приватно, ух ты какой!» Сьюзи с еще большим интересом посмотрела на меня. «Наглых не люблю, а дерзких и уверенных в себе обожаю. Приглядись ко мне, может быть я такой, может быть», — потянула она. «У меня сейчас мало времени. Мы много работаем в студии. Эту песню я бы записала. Ты действительно не хочешь, чтобы на диске значилось твое имя?» Я покрутил головой и покраснел. «Ты что, влюблен в меня?» Я молча кивнул. Честно, удивленно мотнула головой Сьюзи. «Но у меня есть бойфренд, он наш гитарист, Лентаки». «Слышал?» Я кивнул. Она улыбнулась. «Ну, вот, теперь, наверное, я с песней пролетела», — я фыркнул. «Вот еще, делов-то, бойфренд. Главное, что не girlfriend. С парнем еще можно помириться, у кого, ну ты поняла. А вот с девушкой мне мириться нечем». «Что?» — расширила глаза Сьюзи. «Ну, ты, на что меня называют грубой и говорящей по-мужски, но ты». «Мириться он собрался. Ха-ха, слышали? Не собрался?» Потупив глаза от стыда, которого нисколько не бывало, отказался от соревнования я. «Но мало ли, но я не склонен разбивать удачные союзы, особенно творческие. Так, что не переживай». «Да, все-таки ты наглец», — с каким-то удовлетворением сообщила Сьюзи. «Но, знаешь, ты мне все равно понравился. Давай, приходи на студию. Вон, Фил знает где, он тебя приведет». Глава 33. В студию я принес пленку, на которую записал The Yadkhink M-Sexy 84. The Yadkhink M-Sexy, Rod Stewart, https://youtube.com/w/1w/lyotes, сворованную мной с альбома «Блондес Хави Мори Фун» Рода Стюарда. Песня была явно гомофильская, в ней Стюарт намекал на свою нетрадиционную ориентацию. Однако, исполненная девушкой-блондинкой, песня приобретала совсем иной и очень пристойный смысл. Я знал, что продюсеры Сьюзи Кватро пытаются найти для нее европейский звук и ритм, и решил помочь. Ни в Англии, ни в США творчество Сьюзи раньше не поднималось выше 30-й позиции, а потом и подавно. Они сейчас записывали третий и последний относительно роковой альбом. В последующих они скатятся на фанк и другую, по моему мнению, лабуду. На удивление, Майк Чепмен и Ник Кичин заинтересовались и этой песней, и следующими, тоже содранной мной с того же диска. Вообще-то, за этот диск Род Стюарт критиками был изгнан из рок и демо, а я, вроде как, его спасал. Ха-ха. Следующие песни, которые с явным удовольствием послушали Сьюзи и ее коллеги, были «Блондес», «Хави Мори Фун 85», «Род Стюарт», «Блондес», «Хави Мори Фун», https://youtube.com/5fbgfk, «Last Summer 86», «Род Стюарт Last Summer», https://youtube.com/z3kpodfk4, от Trastive Family Wanted 87, Род Стюарт от Trastive Family Wanted, https://youtube.com/hl4sm3olmc, и переделанную мной под легкий рок с частотой 120 ударов в минуту песню Мадонны Евербады 88, Мадонна Евербады, https://youtube.vd7filkf0. «Ты продаешь эти песни?» — спросил Майк Чепмен. «Я их специально написал для Сью», — соврал я. «Да», — удивился Чепмен. «Он в меня влюблен, кокетливо стрельнув глазками в мою сторону и хихикнув, сказала Сьюзи. «Да кто в тебя не влюблен, детка?» — хмыкнул Майкл. «Даже я, но раздаривать хиты лично я не намерен. Слышишь меня?» «Слышу, злюка», — продолжала кокетничать певица. «Ты думаешь, это хиты?» — спросил Ники Чин. «Все, кроме последней. Это суперхит. Молодежь хочет танцевать, и она будет у нас танцевать. Они устали от рока. Те, кто вырос на рок-н-ролле, требуют движения, а рок-н-ролл мертв. Кто против, пусть попробует бросить в меня камень. 120 ударов, вот ритм молодежи». А он ловко ухватил и рок, и диско. «Сьюзан не так тошно будет играть эту песню. Ведь так, Сьюз, мне нравится. Только он ведь потребует большую плату, чем за предыдущую песню». Сью явно теперь кокетничала со мной, пытаясь таким образом сбить цену. «Ты про приватный поцелуй?» — хмыкнул Ники Чин. «Да, парень не промах. Поймал тебя на интересе и теперь будет повышать ставки. Они говорили обо мне, словно меня тут не было. Смотрите, как он покраснел», недобро прищурив левый глаз и хохотнув, сказал гитарист, и я понял, что это и есть бойфренд Сьюзи Кватро. «Ша, ребята», — выдохнула Сью так сексуально, что я поплыл. «Не вспугните мне мальчика, он мне нравится. Я вот кому-то надеру задницу», — начал бойфренд. «Отвянь, Лен, ты вот готов помериться с ним, вашими мужскими, приборами, зачем это мне?» Почему-то покраснел Лен, а он готов. Также, Джонни Саммерс, залившись краской бровей до пяток, я стоял и потел, пока не нашелся, что сказать. «У нас есть, чем с ним мериться». Я показал пальцем на свою, еще лежащую в кофре, гитару. «Куда воткнуть?» — спросил я, вскрывая коробку с Фендером. «На», — с вызовом сказал Лен, и, выткнув из своей гитары штекер, подал шнур мне. «Сыграй, ка». Я сыграл все то же Адажио Мальмстина и передал шнур Лену. Тот вставил его в свою гитару, но играть не собирался, а посмотрел на меня сделанным удивлением. «Ты чего?» — обозлилась Сью. «А ну, играй, давай». Она даже сжала кулачки, и я заметил, что таким кулачком, если вмазать, мало не покажется никому. Вот еще, это он хотел мериться, а я согласия не давал. Просто послушал, как он играет. «Хорошо играет, признаюсь, я так не смогу». «Ты сразу сдался?» «Да», — расширила глаза Сью. «А если надо будет мериться этими?» Сью ткнула пальцем, почти коснувшись, сначала на ширинку Лена, потом на мою. От прямого взгляда красивой девушки на мою промежность и руки, находящейся в сантиметрах от объекта ее внимания, в штанах у меня что-то дрогнуло, напряглось и привстало, словно приподнял голову до этого спящий пес. Если бы в штанах зарычало, я бы в этот момент не удивился. «Ну, пусть покажет, ха-ха, а там видно будет». В штанах шевельнулось сильнее. «Тоже сбежишь?» — презрительно скривилась Сью. «Ну, мало ли что там у него». Мужики в студии заржали. «Так, ребята, прекращайте», — сказал Чак, — «а то мы договоримся, что Сью нас всех заставит помериться членами с Джонни. Хотя, зачем? Что она хочет себе доказать? Вот будем вместе купаться голышом и посмотрим. А пока, работаем. Ты не сказал, Джонни, сколько хочешь за шлягер? И это, думаю, тебе лучше самому сыграть и записать партии гитары. Там есть такие моменты, которые и можно опустить, но без них будет скучновато. А Лен сыграет ритм-партию. Ты не захватил, кстати, табы 89, табы, табулатура, ТЕ, ноты». «Джон, захватил», — сказал я, радуясь перемене темы и ныряя в корф. «Порешали, что меня примут в группу на время записи нового альбома. Авторство слов песенной музыки останется за мной, а Чак с Майклом запишутся аранжировщиками. Договорились и о проценте с диска, так как моих песен на диске оказалось 50%, да и участие в записи мне предстояло принимать непосредственное. Наиграв гитарные партии, я засобирался домой». «Ты куда?» – удивился Чак. «Сейчас писать будем». «Это?» – спросил я, включил гитару, и из колонок послышался шум. «Я такое писать не буду. Потом уберем», – махнул рукой Чак. «Ага, и с ним половину частот?» «Не-е-е, я лучше свой усилок привезу и гитарный модулятор. Да и пульт, наверное, свой привезу». «Зачем? У нас есть студийный, очень неплохой». «Вот то-то, что неплохой», – буркнул я, собирая гитару. «Естественно, я привез все, что у меня было, даже драм-машину, от которой офигел барабанщик. Давно мечтал, чтобы ритм за меня держал кто-то другой», — восторженно и удивленно распахнув глаза, выдохнул он. «Интересная штука», — задумчиво нахмурившись, выразил свое мнение Майкл Чипмен. А что она еще может? Я понажимал на кнопки, извлекая всякие психоделические звуки и вызвал у всех присутствующих бурю эмоций от полной хрень, да охренеть, как здорово. Евербады я писал вот с этими барабанами, сказал я и набрал комбинацию номера сэмпла. Из моего усилителя послышался барабанный ритм диска. Я подхватил его гитарой. Барабанщик добавил собственного мяса и синкопических сбивок. Сьюзи запела, считывая слова по моей бумажке. Пока меня не было, они, видимо, несколько раз прослушали запись, потому что мелодию подхватили и остальные участники группы. Как хорошо, облегченно выдохнул барабанщик, закончив стучать. Не надо думать, что куда-то убежишь или отстанешь. Мне нравится твоя машинка. Сколько стоит? 200, поскромничал я. Для тебя, как для первого покупателя. Только не говори никому, ладно? Там напихано столько, что запросто можно записать куплет и припев. На пленку пишет, не-е-е, нет там пленки. Вот на эти слоты памяти. Я выключил машину и, нажав на клавишу, вытащил слот с конденсаторами и микросхемой. Тут сейчас записано 20 готовых песенных ритмов. Можно втиснуть еще парочку. Такой слот стоит около 20 фунтов. Зато тебе можно даже и не барабанить. Очень полезная машинка. Он частенько у нас на гастролях того, проворчала Сьюзи. Это не он ее купит, а я. Ты же мне продашь ее дешевле. Я потупил глаза. Тебе, красавица, я не могу продать дешевле номинала. Почему? Надула губки Сью. Не хочу, чтобы ты из Синдереллы превратилась в злую волшебницу. Так я и за номинал превращусь к нее. Как стану на кнопки нажимать и темные силы призывать? Не, не превратишься. Это дорого. Сколько? 50. Чего? Выпучила глаза девушка. 1000 фунтов. Чего? Вскрикнули все присутствующие сразу. А вот того. Я открыл коробку с клавишами и подключил их к драм-машине. Да, я совместил драм-машину с сэмплером и клавишами простенького синтезатора. Все это подключил к пульту, а его к моей гитарной колонке и нажал кнопку «Пуск». Из колонки раздались характерные звуки печатания звонкой монеты. Я запел «Money, get away, you get a god, you with more pie and you re-ok 90, Pink Floyd Money, https://rutuberu.video5301d69d69e69d937984c67 3787750rplwd. Зрители видели, что у меня не было магнитофона, а значит, звуки, действительно, издавались синтезатором, в кнопке которого я, периодически, продолжая играть на гитаре, тыкал. Раскрыли они рты еще шире, когда я на гитаре исполнил партию саксофона. Гитара тоже была воткнута в мою драм-машину. Это же он Пхе Дарк Сиди Оф Пхе Майан Хреночит. Раскрыл глаза на происходящее всем Лен. А то мы без тебя не слышим. Молчи уж. Огрызнулась на него Сьюзи. Придется мне самой проводить сверку. Чего? Удивился Лен. Того. Ваших с Джоном членов. Не захотел участвовать в групповом сексе? Так что теперь отвали, мы тебя вычеркиваем. А кто говорил про секс? Все, отвали, не мешай слушать. Да, цыц вы оба, прошипел Майкл Чипмен. Обворожительно, прошептал Чен. Хочу такую машинку, прошептал клавишник Алистер Маккензи. Папа, купи машинку. Он задергал за рукав Ди Ванила, барабанщика. Купи, купи. Когда я закончил, некоторое время все молчали. Потом Майкл Чипмен, откашлившись, спросил, «Значит, этот аппарат ты Диву продашь за 200 фунтов?» Я покрутил головой, «Не весь, только драм-машину, это немного другой аппарат, не этот, но и просто драм-машина стоит десятку, точно». «Да», — разочарованно протянул барабанщик, «а она будет также барабанить и записывать, все то же самое, кроме нюансов, но они барабанщику не нужны». Эту надо Питеру Габриэлу показать. Тот сейчас экспериментирует со звуками. Ему должно вкатить. Кстати, про Питера Габриэла, вспомнил я, вставил в машинку другой слот памяти, подключил к своему пульте микрофон, понажимал кнопки на синтезаторе, сверившись с каталогом, нажал пуск. Из динамика полился ритм, а я заиграл на клавишах 91, Питер Габриэл, ретроин, https://rutuberu.video7bf0f578bf/fd4e5104e5020.464erplwd и подтянув ближе микрофон, запел. Голос тоже проходил через синтезатор и казался стеклянным. Я не смог полностью переиграть песню, впрочем и деньги, но основной окрас Габриэля сохранить удалось. Снова после окончания песни все молчали и сидели потупив головы, видимо задумавшись о смысле текста. «Так, наконец, — сказал Майкл Чепмен, — что-то вдруг захотелось бухнуть. Давайте, свернем на сегодня запись, а вскроем свои заначки. Знаю, у каждого есть, а у кого нет, пусть бежит сам. Ты, Джонни, что предпочитаешь в это время суток? Джин с тоником или пиво?» Я ухмыльнулся и достал из кофра литровую фляжку. «Что это?» — сделал заинтересованное лицо Майкл. «Виски. Отлично. Правильный выбор для вокалиста. А то некоторые...» — он посмотрел на Сьюзи. «Пивом голос садит. Сам дурак», — сказала девушка и, дурачись, показала ему язык. «Но мы тебя и дальше хотим слушать». «Да, ребята, энтузиазма особого я в голосах музыкантов не услышал, но мне хватало блеска глаз Сьюзи Кватро, которые она не сводила с меня». Сделав прямо из горла фляги пару глотков вискарика, я снова подошел к клавишам и затянул габриелевскую «Don't give up 92», Петер Габриел Кати Буш, «Don't give up», https://rutuberu.video50c5a6a78c26c6103aib9.7d54f35rplwd. Причем, на женскую партию звук переключался тут же на синтезаторе и получилось очень душевно. Исполняя песню, я вспоминал клип, на котором Питер, крепко обнимая Катю Буш, танцует с ней танго. Естественно, вместо Кати Буш я представлял Сьюзи, а вместо Питера Габриэля себя. Почти не останавливаясь, я перешел на его же «In Your Years 93», «In Your Years», Питер Габриэл, «Отсаустиц Цвербы Адам Гонтиер оф Саинт Асония», https://rutuberu.video/c6b4f92b4c5742d89756d99f2d6108rplwd. Этот слот памяти я забил песнями Питера Габриэля, так как думал всучить симплер с синтезатором ему, и тут свой голос я чуть-чуть поправил, приблизив его под тембр Питера. «Хорошо сидим», — совсем по-русски довольным голосом сказал барабанщик, явно мысленно обмывая свою драм-машину. «Душевные песни, хоть сейчас на диск», — сказал Майкл и, посмотрев на Фила, который показал ему кулак, тяжело вздохнул. «Доберите», — сказал я, чувствуя, что тону в серых глазах Сьюзи. «Пишите, да кто угодно, берите в аренду синтезатор и пишите. Голос любой можно настроить, хоть Фредди Меркури». «Точно, что ли?» — не поверил Чепмен. «Сможешь его Killer Queen сделать, легко и почти без изменения?» «Почти. Она мне очень нравится», — прошептала Сьюзи. «Дурацкий английский», — подумал я. «То ли это мне, то ли песня мне. Хрен пойми, что нравится девушке». Вставив третий слот с подборками ритмов группы Queen, над которыми я корпел примерно с месяц, переключив кнопки согласно записанных в каталоге, и снова подойдя к клавишам, заиграл Killer Queen 94, Queen, Killer Queen, https://rutuberu.video/7985c57d213ab43f7b87cb90rplwd. Мой голос разделялся на 4 в нужных местах и в нужных тональностях, гитарное соло на клавишах получилось так себе, но получилось неплохо. «Представляю, если бы ты был не один, а голос очень похож. Нормально?» — спросил я, ожидая похвалы от Сьюзи. «Великолепно!» — восторженно воскликнула певица и захлопала в ладоши. «Еще хочу Меркури. У меня есть пародия. Хочешь?» Я замахнул еще граммов 100 виски и находился в прекрасном настроении. Я торопился, так как алкоголь из меня выветривался быстро. «Хочу-хочу. Сейчас!» — кивнул я пьяненько головой и хотел назвать ее «Крошка», но передумал. «Будет исполнено, Сью. Сейчас, Сью». Снова сверившись с листком бумаги и потыкав в аппарат пальцем, я на 3 голоса затянул. «Истхистхи реал лифе, истхис юст фантасы, цаукхты на ландслиде, но истцапи фром реалита 95, куеин, бохемиан хапсады, https://rutuberu.video/6b63b5977df3924e40b5979e5836rplwd. Во второй части рапсодии я ловко и вовремя перехватил из-за спины гитару и исполнил соло, а в третьей снова перешел на клавиши. «Фу-ух», — выдохнул я. «А-ох», — вдохнули слушатели. «Это нечто, это нечто», — буквально заверещал Ники Чин. «Мы покупаем ее у тебя, Джон. Пусть эту песню поет Сьюзи. Это бомба, атомная бомба». мы возьмем в аренду у тебя твою чертову машинку и захреначим эту песню. Да, Мик, раз она так раскладывает голоса, это ведь и несколько голосов можно разложить, мало того, усмехнулся я, с ней даже можно и в ноты не попадать. Ха-ха, я же сказал, для концертов незаменимая вещь, охренеть, схватился за голову Ники Чин, это бомба, бомба, ха-ха. Ты только не сойди с ума от предвосхищения событий. Надо у Джона Сэммерса еще спросить, продаст он нам эту песню, я, лучше, помогу ее вам исполнить. Машинка у меня сложная, ее осваивать месяц надо. И то, не все функции поймешь. Говорю же, напихано в нее столько. Для себя делал. Ты сам это сделал? Выпучил глаза Ники Чин. До него только сейчас дошло, что перед ним стоит изобретатель и радиоинженер в моем лице, и певец, и музыкант, и композитор, и поэт. Я сам ошикнул от осознания своей масштабной значимости. Ну, ик, да, ик, я еще, ик, крестиком вышивать могу, ик. Тут все хором рассмеялись. В тональности ми минор, отметил я мысленно. Я давно заметил, что люди чаще всего, особенно музыканты, даже разговаривают гармонично. Думаю, никто не против, чтобы Сэммерс исполнял эту песню и играл на своей чертовой драм-машине. Это не чертовая драм-машина, это симплер-синтезатор, еле ворочая языком пробормотал я, и подумал, что-то я набрался, ха-ха, на душе у меня пели птички.